Бедная ты. И ему-то каково? Чай теперь умереть бы рад, чтобы свое дело поправить. Воздай тебе, Матерь Божья! Что жалеешь ты нас? Из собора выходит царь Федор. Став на колени, он молится. Царь-батюшка, ты стольким покаянием, раскаянием и мукой, искупивший свои грехи, ты с Богом ныне сущий, ты царствовать умел. Наставь меня, вдохни в меня твоей частицу силы, и быть царем меня ты научи. Княжна, теперь царь-государь, помилуй. Чего тебе, боярышня, встань, встань. Помилуй дядю моего. Кто ты? Кто дядя твой? Иван Петрович Шуйский. Так ты княжна Мстиславская? Да-да, я узнаю тебя. Свет, государь, она тебя со мною вместе молит за князь Иван Петровича. Арина, что ты, Арина, встань! Вставайте обе! Я князь Иван Петровича прощу. Свет, государь, прости его теперь. Пошли за ним сейчас же. Вели ему оборонять Москву, как некогда он Псков оборонял. Ну, хорошо, Арина. Я и сам хотел послать за ним немного позже. Хотел послать, но для тебя, Арина, пошлю сейчас. К Федору приближаются Годунов, Лупклишнин и Василий Шуйский. Борис, пошли за ним. Великий царь. Ты сам же нам дозволил начать сперва над Шуйскими допрос. Он начался. Он должен прекратиться. Но, государь... Ты слышал мой приказ? Великий царь... Не вовремя ты вздумал перечить мне. От нынешнего дня я буду царь. Советы все и думы я слушать рад, но только слушать их не слушаться. Где пристав князь Ивана? Где князь Туренин? И вот он идет. Сейчас всех шуйских освободить. Ивана ж Петровича ко мне прислать. Ты слышишь? Чего ты ждешь? Великой царь. Как смеешь еще стоять ты предо мной, когда тебя я шлю? Великий государь, не властен я твою исполнить волю. Иван Петрович. Ну? Он сею ночью. Что сею ночью? Говори, ну что? Он сею ночью петлей удавился. Святая Матерь Божья! Государь, в том виноваты, что не досмотрели. Мы береглись, как народ его не освободил. Вчера толпу отбили, привел ее с купцами Шаховской. Да кабы я не застрелил его, вломились бы. Князь Шуйский удавился. Иван Петрович, лжешь? Не удавился, удавлен он. Ты удавил его.